Ты же хочешь быть красивой, когда в первый раз увидишь сестричку. Наследник трона, — повторила Кристиане и натянула шапочку еще ниже на глаза. Наследник короны. Корона — наследник. Ты, наверное, хочешь сказать «наследник престола», — поправил ее Ингвар Стюбе и вытер остатки пены для бритья. Это тот, кто должен стать королем или королевой когда-то в будущем? «Моя сестра будет королевой», — сказала Кристиане. «Ты самый большой человек на свете. Ты думаешь?» Он поднял девочку, усадил ее к себе на плечи и увидел в зеркале, что ее глаза беспокойно забегали, как будто ей казалось, что прикасаться друг к другу и при этом смотреть прямо в глаза — это слишком. Она была хрупкой и маленькой для своих почти 10 лет. «Наследник престола», — обратилась Кристиане к потолку. «Правильно. Мы ведь не единственные, у кого сегодня родился маленький ребеночек. Еще у Метте Марит, такая хорошенькая», — перебила девочка и с силой захлопала в ладоши. «Она в телевизоре. Нам давали бутерброды с сыром на завтрак. Мама Леонардо говорит, что родилась принцесса. Моя сестра». «Да», — согласился Ингвар, усаживая ее обратно и пытаясь снять шапочку, не выдирая волос. «Наша малышка — прекрасная принцесса, но она не наследница престола. Как ты думаешь, как ее назовут?» Шапочку наконец-то удалось снять. Длинные волосы прилипли к изнанке, но Кристиана, кажется, совсем не заметила боли. «Абендгебет», — сказала она. «Это значит вечерняя молитва», — объяснил он. «И ее не так зовут. Ну, я имею в виду девочку над твоей кроватью. Это немецкое слово, и оно просто объясняет, что девочка на картинке делает «Абендгебет», — упрямо повторила Кристиана. «Мы можем спросить у твоей мамы», — сдался Ингвар, надевая брюки и рубашку. «Найди свою одежду. Нам пора идти». «Идти». Кристиана вышла в коридор. «Идти. С коровами, лошадями и маленькими кисками. Джек, король Америки, ты пойдешь с нами смотреть на ребеночка?» Из детской стремительно выбежала большая желто-коричневая дворняга со свисающим из улыбающейся пасти языком. Собака восторженно заскулила и начала носиться вокруг девочки кругами. «Джеку лучше остаться дома», — посоветовал Ингвар. «Так где эта шапка?» «Джек пойдет с нами», — нежно возразила Кристиана и обвязала псу шею красным шарфом. «Наследница престола и его сестра тоже. У нас в Норвегии равноправие. Девочки могут делать, что хотят. Так говорит мама Леонардо. А ты не мой папа. Мой папа Исаак». «Это я тебе говорю». «Это правда», — рассмеялся Ингвар. «Зато ты мне очень нравишься. А теперь нам пора идти. Джек останется дома, собак не пускают в больницу». «Больница для больных», — сказала Кристиана, когда он надевал на нее зимнюю куртку. «Ребеночек не болеет, и мама не болеет. И все равно они в больнице. Ты настоящий маленький логик». Он поцеловал ее в губы и натянул ей шапку пониже на уши. Вдруг она посмотрела ему прямо в глаза. Он застыл, как всегда, в те редкие моменты открытости, которые вдруг позволяли ему заглянуть туда, где никто никогда не бывал. «Родилась наследница престола», — торжественно объявила Кристиана. Набрала побольше воздуха в легкие и продолжила цитировать утренние выпуски